стало больше сил сдерживаться. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном. Пронька замолчал. «Надо Егора найти», — сказал Кузьма. «Жить лучше не буду, но найду. Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно. Еще ждали до полудня». «Ладно», — сказал Кузьма, — «поехали. Не придет он сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем, посмотрим старика». Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как следует не мог. Увидев людей, долго шевелил губами, хотел, видно, сказать что-то, потом махнул рукой и прикрыл глаза. «Съезди за доктором, Пронька. Коня у Николая Колокольникова возьми, скажи, я просил. И еще к Феде заехай, пусть он тоже сюда едет, если дома. Я здесь подожду». Пронька переобулся, закурил на дорожку и пошел ловить коня. Кузьма остался с Михеюшкой. Егор, как советовал отец, пробирался ночами. Днем отсыпался в сограх, кормил коня, а ночами осторожно ехал. До Малышевой пасеки он добрался на третью ночь, к рассвету. Пасека располагалась в логовине, в редкой березовой рощице, обнесенной ветхим березовым пряслицем, точно опоясанная белой опояской. Она была видна с горки, как на ладони. Серенькая избушка с покосившейся трубой, с полсотни ульев, колодец с гнилым срубом, старая колода около него и, конечно, огромные молодые волкодавы. Три. Зачуя всадника, они подняли такой устрашающий лай, что конь под Егором сам остановился. Долго никто не выходил из избушки. Наконец на крыльцо вышел белобородый старик в холщовых шароварах с костылем в руке, цыкнул на собак, огляделся. Егор спустился в логовину, остановился поудаль от прясла. Кобели хоть замолчали, но были на изготовке. «Здорово, отец», — сказал Егор. «Здорово, здорово», — неохотно откликнулся старик, присматриваясь к Егору. «Подержи собак-то, я заеду». «Ты откуда будешь?» «Из Баклани». «Чей?» «Любавин». «Емелькин сын, что ли?» «Ну». Старик сошел с крылечка, отвел собак куда-то за избушку, вернулся и, пока Егор въезжал в ограду, все недоверчиво присматривался к нему. «Говорили, убили у Емельки какого-то сына?» «Брата», — сердито буркнул Егор. Его начала раздражать подозрительность старика. «Тебя как зовут-то? Егором. Ты младший, что ли?» «Младший». Старик успокоился, даже как будто обрадовался. Помог Егору расседлать коня, показал, куда сложить мешки с провизией. «Похож ты на брата-то, на Макарку. Я, вишь, обознался. Слыхал, что убили его. Как же, думаю, бывал он тут. Отчаянный парень. А ты чего?» «В горы еду, а дорогу не знаю. Отец велел к тебе завернуть. Это можно». «Как отец-то?» «Ничего. Заходи. У меня там еще один бакланский гостит». «Кто?» Егор невольно попятился от двери. «Гринька Малюгин». У Егора отлегло от сердца. Он подумал почему-то, что его ждет Кузьма. Старик заметил растерянность Егора. Гринька проснулся и ждал гостя, ничуть не встревожившись. Даже с кровати не поднялся. В избушке был полумрак. «Боженька человека живого послал?» — спросил он старика с любопытством, разглядывая Егора. «Кто такой?» «Ты же сам говоришь, человечек». «Нет, может, ты купец, тогда твоя жизнь конченная, а может, ты от властей посланный, тогда поворачивай оглобли, нам не о чем толковать. А может, ты добрый молодец, тогда мы с тобой выпьем». Гринька, видно, намолчался в тайге, разглагольствовал с удовольствием. Егор много слышал о Гринькиных похождениях, поэтому сам тоже с интересом рассматривал его. Он видел Гриньку, когда того водили по деревне за конокрадство. Но тогда Гринька был не такой, и Егор, пожалуй, не узнал бы его. Встретил он где-нибудь один на один с ним. «Я проездом тут, в горы еду». В горы едет, с дурашливой многозначительностью пересказал Гринька старику слова Егора. А зачем, спрашивается, коня прогулять или, может, тяпнуть?